Глава первая. Принуждение к дружбе. Александр, позвольте представиться. Жофруа Габен, манник, 43-я ступень. У меня к вам деловое предложение. Говоря эти слова, арабчонок подходил ко мне все ближе и ближе. Хотя какой же он арабчонок? Француз. В этом мире внешность попаданца с национальностью ничего общего не имеет. Правда, рыжему здоровяку имя Сэм очень даже подходит. Этот тоже приблизился. А вот гигант-физик, наоборот, нас покинул, отправившись обходить гроболед по кругу с проверкой. Осматривает трофей, отгоняет подальше не участвующих в процессе нерийцев, пугает своей рожей моих ребят, которых силой удерживают в креслах вражеские силары. «Я вас слушаю». «Союз, мир, сотрудничество», — принялся перечислять француз. «Взаимовыгодное. Как вы, наверное, уже догадались, наш император разочаровался в своем прежнем ставленнике. Мел-Ре лишен звания наместника, и мы теперь рассматриваем других кандидатов ему на замену. Но позвольте сначала оказать вам и вашим людям медицинскую помощь. Да и нашим пострадавшим силарам ожоги убрать тоже нужно. Сэм, будь добр», — кивнул на нас своему соседу Габен. «Господа, ваши руки», — шагнул рыжий менталист к нам с Диего. «Я нацеплю на вас наручники, они отрезают от дара. Но это временная предосторожность для вашей же безопасности. Вы не пленники в прямом смысле слова, вы гости, которых мы силой усаживаем за стол переговоров», — подсказал француз. Забавно, но, видимо, именно манник возглавляет эту троицу. Как, впрочем, и весь нерийский корпус. Силары в черных мундирах мгновенно исполняют приказы любого из демонов, и даже старшие офицеры, которых можно было распознать по одежде, держатся за спинами попаданцев, не пытаясь влезать в происходящее. Вон и пятиранговый дядька в островерхом шлеме, моя недавняя цель, стоит в паре метров от мелкого Жофруа и молчит, хотя слушает и смотрит очень внимательно. «Не сопротивляться!» Собрав в кучу остатки сил, крикнул я в трубу связи. Не знаю, функционирует ли система после аварийной посадки, но сейчас, без свиста ветра вокруг, мой голос должен быть и так слышен всем членам экипажа, кто находится в сознании. «Как вы снова же догадались?» Продолжал француз, пока рыжий, защелкнувший на нас с неперестающим стонать Диего наручники, направился к остальным нашим друзьям. «Дар сейчас пропал тоже не сам по себе». «Мне знакомы способности демона-менталиста», — оборвал я нерийского манника. «Они в курсе», — удивил меня Трах. «Знаю, знаю», — улыбнулся Габен. «Те браслеты, что нашли у вас на соцветии люди Ре. Их создатель был вашим другом? Он погиб? Почему его нет с вами сейчас? Мне было бы очень интересно послушать историю о ваших путешествиях. Вы же чуть ли не к самым горам ходили». Надо же, какой ознакомленный с моим личным делом попался. Походу, нерийскому императору захотелось завербовать себе еще демонов, вместо того, чтобы воевать с ними. Окей, дипломатический подход мне нравится больше. Так-то они могли тупо посворачивать нам шеи. Мы уже в любом случае в выигрыше. Вот только сейчас дипломат из меня никакой. Скорее бы уже подлечили. Болит все, капец. «Месье, зовите уже лекарей. У меня жопа сломана. Оно, знаете ли, как-то не располагает к светским беседам». «Ну что вы, Александр, как можно? Я не стал бы специально тянуть. Сейчас Сэмюэль закончит с наручниками, и мы сразу же вами займемся». «А у меня как раз все готово, Жоф!» — послышался у меня за спиной голос рыжего. «Возвращаю силу!» «Давай!» — разрешил Габен. В тот же миг, по небрежному взмаху худощавой руки француза, к нам с аргентинцем подскочил нериец из ждущих поблизости. Краем глаза я заметил, что другие силары, судя по всему, тоже лекари, торопливо полезли на гроболет. Пара быстрых касаний, занявшийся нами медик, определенно был не ниже четвертого ранга, и я снова стал прежним собой. то есть полностью здоровым, но напрочь лишенным магии. «Святые небеса!» — выдохнул рядом Диего. «Я чуть не подох. Алекс, ты себе даже не представляешь!» «Представляю!» — оборвал я пилота. «Доводилось подыхать. И не раз. Месье Габен, нам позволено вылезти? А то как-то неловко. Мы сидим, вы стоите». «Да, конечно!» — рассмеялся француз. «Выбирайтесь. Я сейчас прикажу подготовить нам подходящее место для переговоров». Жофруа отвернулся к своим, а я, наконец, скинул чертов ремень, вылез из кресла и спрыгнул на землю. Диего последовал моему примеру. «Они что, даже не попросят нас сдать клевцы?» «Их наручники не твои браслеты. Ты клевцом их не снимешь. Присмотрись, там ключ нужен». И действительно, артефакты нерийца хоть и не отличались от сделанных Хаманом Зи в плане действия, внешне совершенно не походили на легкие одиночные браслеты, доставшиеся мне от ублюдка трофеями. Массивные, тяжелые, с жесткой сцепкой. Из чего они вообще называют эти кандалы наручниками? Такие снимешь только если обе руки отрубить. «Миля! Где Милька? Саша, ее придавило, наверное. Скажи им, пусть ищут, пусть оживляют, уроды!» Тола явно со своего фланга не видела, как моя малышка-супруга подбегала ко мне и стреляла в гиганта из лука. «Толочка, все хорошо, я зыва, меня только помяли чуть-чуть!» Лими, замотанную каким-то длинным шарфом, словно детскую куколку, держал в руке неандерталец-переросток Хосе. «Отдать или пускай у меня пока попищит?» — спросил великан у Габена. «Я бы такую себе тоже завел. Хорошенькая!» В его лапе малютка Фили смотрелась совсем крохотулей. Даже в обмотке не больше пальца гиганта. «Возвращай, конечно. Это же супруга господина Углова». «У нас внешней разведки нема, зато у этих глаза и уши похожи везде. И все-то он знает». «Я сниму эти тряпки», — показал я на обмотку супруги. «Если девушка пообещает себя хорошо вести, то снимайте, конечно». «Будь при мне, не пытайся удрать», — попросил я Лими. «Тут, оказывается, все не так плохо, как нам показалось». «Буду паинькой», — пообещала малявка. «Сквозь такую толпу все равно не прорваться», — добавила она шепотом. Тем временем одного за одним к нам подводили моих излеченных спутников. Ответ на задаваемый всеми вопрос, что за хрень происходит, передавался по цепочке тихими голосами. «Дрейкус мертв. С нами хотят поговорить. У нерийцев какое-то предложение. В драку не лезть, командира не дергать. Кандалы скоро снимут. Впрочем, одному из нас дар нужно бы вернуть прямо сейчас». «Месье Габен, у меня одна просьба, которая не терпит», — привлек я внимание француза, о чем-то спорящего с чуваком в островерхом шлеме чуть в стороне от нас. «Да-да, Александр, уже иду», — откликнулся манник. «Место, где мы сможем пообщаться в более комфортной обстановке, уже почти подготовили. Сейчас перейдем туда. Что вы хотели?» «Вот этот вот парень», — указал я на Гвидо, — «он не представляет опасности. Он лекарь. Снимите с него ваши наручники. Нам потребуется его дар». «Снять можно», — подозрительно покосился на итальянца француз. «Но смысл? Раненых ни у вас, ни у нас не осталось». «Раненых нет, мертвый есть. Мне хотелось бы вернуть к жизни вон ту кучку падали». «Дрейкуса?» — удивился Габен. «Я думал, что его смерть вас порадовала». «Порадовала, конечно. И еще раз порадует. Нет, я не спорю, то, как ваш большой друг его прихлопнул, вышло очень символично. Но мне он нужен болтающимся в петле на центральной площади Кано. Да и 42-я ступень — это много силы. Терять 9/10 как-то слишком уж расточительно. Не находите?» «Нахожу», — согласился француз. «И подумывал даже поручить убийство Ре нашему штатному сборщику, но потом решил, что надежность в этом деле важнее, а убивать быстрее и надежнее, чем Хосе, не умеет никто. Извиняюсь, совершенно забыл, что ваш лекарь располагает серьезными сроками оживления. Сейчас все устроим». Габен тотчас подозвал к себе рыжего Сэма, и менталист, сняв наручники с Гвидо, тут же нацепил их на Дрейкуса, Благо труп, несмотря на серьезные повреждения в области туловища и головы, оставался цельным и при конечностях. «Что вы творите? Это измена! Император!» Лапа гиганта Хосе стиснула вновь вернувшую себе форму голову Дрейкуса, и крики Ре превратились в мычание. «Можно я его еще разок лопну?» Умоляюще посмотрел великан на Габена. «Потом опять оживим!» «Некогда! Может быть, позже. Заткни ему рот, спеленай, и пусть полежит мордой в травку». «Жаль», — пробормотал физик по-испански и принялся исполнять приказ, выудив из бездонного кармана моток веревки. «Латиноамериканец?» — оживился стоящий рядом со мной Диего. «Мексиканец», — осклабился великан. «Откуда ты, брат?» «Аргентина, друг. Почему вы служите чужакам? Присоединяйтесь к нам». «Так почему ты думаешь, что мы здесь?» Выдав последнюю фразу, гигант резко замолк. Маленькие на фоне огромной башки глазки монстра смущенно потупились. Он явно чего-то сболтнул не того. «Жаль, я не знаю испанского, но Диего-то знает, и вид у кудряшки занятный». Левитант удивлен, а вот Габен почему-то зол на соратника. «Хосе, последи за гостями в наше отсутствие», строго посмотрел на великана француз. «И без разговоров, пожалуйста. Александр, пойдемте. И не переживайте, вашим людям ничего не грозит». В сопровождении нескольких матерых вояк мы с Габеном и еще парой нерийских военачальников проследовали сквозь толпу к поставленному в нескольких десятках метров от нас шатру. Лими, как и всех остальных, пришлось оставить у гроболета. Узкий формат переговоров предусматривал присутствие всего четверых человек. Кроме меня и француза на раскладные стулья уселись лишь тот самый Силар в островерхом шлеме и некий сухопарый старик в вышитом золотыми нитями строгом мундире. Тонкие матерчатые стенки защищали только от посторонних взглядов, и потому голос, взявшего слово первым Габена, звучал тише некуда. «Мэл Углов, позвольте представить вам третьего маршала империи Ниро», — повернулся француз к старику. «Мэл Давиет Драйт возглавляет нашу миссию и уполномочен заключать договора от лица его императорского величества Нерона VI. Справа же от меня», — перевел Жофруа взгляд на мужика в шлеме, — «генерал Найро Гленс. Он представляет службу имперской безопасности». Объяснять необходимость присутствия генерала Габен не счел нужным. Чекисты во всех мирах исполняют одни и те же функции. Будет следить, чтобы никто лишнего не сболтнул. «Приятно познакомиться, господа», — изобразил я вежливую улыбку. «Вы не поверите, но мне тоже приятно», — заявил Давиет Драйт, с интересом меня рассматривая. «С вашим демонским племенем разговаривать куда приятнее, чем сражаться. Наш император потому в том числе и решил убрать Ре, что узнал, сколько демонов служат юной наследнице Хо». «Здесь нас нынче уже называют ангелами», — не удержался я. Габен с маршалом, сочтя мое замечание шуткой, сдержанно засмеялись. Чекист даже не улыбнулся. Взгляд рыбий, холодный и не мигающий. «Заберу управление», — предложил Трах. Заманчиво, но подозреваю, что сейчас мне предстоит только слушать. «Давайте сразу к сути, Мэл Драйт», — решил я ускорить процесс. «Вы нравитесь мне все больше и больше», — еще шире улыбнулся старик. «К сути так к сути. Мы правильно просчитали ваши действия, Александр, и ваша предсказуемость пошла всем на пользу. Откажись вы от переговоров, смотря на нас с позиции силы, к примеру, с тех же стен Кано, и пролилась бы никому не нужная кровь. Много ненужной крови. Она и так течет реками в последнее время, а человеческий ресурс, я говорю в первую очередь про силаров, сейчас самый невосполнимый из всех. Мы желаем закончить эту войну». «Если не генеральным сражением, то я приветствую ваше решение». «Миром!» — прищурился маршал. «На ветвях и корнях этого многострадального алоя нашло смерти так уже слишком много силаров. Так скоро некому будет сдерживать сектов, а нам не нужно еще одно мертвое древо. Есть и такие?» «Увы, теперь есть. Первый в истории Алой, полностью захваченный роем. Это случилось недавно, не так далеко отсюда. И тоже война. Силары той маленькой слабой империи отбились от соседей, но на сектов у них уже не хватило сил. До самого соцветия там никого, только кости. И те рассыпятся в прах вместе с Алоем, когда рой выпьет великое древо досуха». «Прискорбно». «Не то слово, и мы не хотим, чтобы Алой Хо постигла такая же участь. Победа здесь обернется для нас поражением. Слишком много потерь, слишком много нерийцев придется перебрасывать сюда, чтобы сдерживать рой. Ваши воины на периметре выдыхаются, и пополнить их будет неким. Признаюсь, мы просчитались. Гражданская война, что у вас разгорелась, не была учтена. Мы готовы ее прекратить». Направление, куда клонил маршал, мне нравилось. «И?» «И мы собираемся усадить на трон Хо законную наследницу престола», — поставил жирную точку старик. «Значит, мы на одной стороне». «Значит, да», — подтвердил Давьет Драйт. «Ре убил принца по собственной инициативе. Нам не нужен наместник. Нам нужна империя Хо под протекцией Нири. Вам знакомо слово «конфедерация», Александр? Мы, по сути, уже стали ей. На сегодняшний день под верховной властью Нерона VI находится уже три государства. Переводя на простой язык, мы имеем союз трех держав. Ваша может и станет четвертой. Нужны подробности. Проси по пунктам разложить всю юридическую сторону вопроса. Детали. Вы деловой человек, Александр, вновь улыбнулся маршал. У нас подготовлен пакет документов. По прибытию в Кано мы предоставим все вашим министрам на рассмотрение. Там ничего кабального нет. Налоги, пошлины, коллективная безопасность, взаимовыгодные условия. И главное, мы закончим войну. И вашу, и с нами. Звучит слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Наверняка цель — поставить нас в позу. Но я не в том положении, чтобы выпендриваться. Решение принимать не сегодня. А скорее всего и не мне. Уверен, нас никто не освободит до того, как нерийцы получат ответ. Разбирать их бумажки придется совету и Фае. Звучит интересно. Теперь, как я понял, вы нас снабдите тем самым пакетом бумаг с предложениями, и мы полетим назад. Попытка дурацкая, но захотелось посмотреть на реакцию. «Ну что вы, Александр!» — всплеснул маршал руками. «Конечно же, мы направимся к городу вместе, и вместе же изучим бумаги под стенами. Вы нравитесь мне, но не настолько же, чтобы я стал доверять вам как собственным офицерам. Хотя господин Гленс не даст соврать, я и им не доверяю на все 100%. Прошу вас побыть нашими гостями еще немного. Сейчас выспитесь, и завтра продолжим путь уже вместе». На этом переговоры закончились. Меня отвели обратно к гроболету, где нерийцы уже приготовили спальные места на весь наш отряд. Вечер стремительно превращался в ночь. Теплую, летнюю, как и все ночи здесь. Спать под открытым небом — одно удовольствие. Только вот стража, расставленная вокруг выделенного нам пятачка, это удовольствие малость портила. Охраняют серьезно. Оружие все-таки отобрали, но, по крайней мере, не разделили и не связали. С последним все ясно. Сбежать вариантов нет, а наручники и кандалы без ключа, который хранится у рыжего Сэма, снять невозможно. Исключение сделали только для Лими, усадив ее в небольшую железную клетку с постелькой внутри. Специально готовились, знали, что со мной будет Фили. На откидной крышке ручка. Ну, точно переноска для кошек. И они нас еще называют гостями. Эх, Саня, Саня. В очередной раз и сам попал в плен, и друзей подставил. Но зато нам не запретили общаться друг с другом, так что я первым делом пересказал ребятам услышанное от нерийцев в шатре. Новости ожидаемо вызвали бурю эмоций. В целом, конечно, преобладала радость, но и возмущению нашлось место тоже. Мало кто безоговорочно поверил в добрые намерения недавних врагов. Тола так и вообще заявила, что только конченый идиот может купиться на такую туфту. Нас не убили лишь потому, что надеются заставить служить на себя. Мол, в документах, которые придется подписывать Фае, все в пользу Нири, и влюбленная девчонка, спасибо, что хоть дурочкой не назвала, на эту кабалу согласится, лишь бы вернуть своего ненаглядного первого маршала. Грубо, но очень похоже на правду. Я даже не стал спорить с Толой, решив просто оборвать разговор и отправил всех спать. Мы не только пленники, мы заложники, очень ценные. И что теперь делать, я без понятия. Без меня и команды Гроболета наши далеко не факт, что смогут разбить в бою и нерийцев, и армию Дрейкуса, идущую сверху. Даже если Фая откажется, если советники смогут ее убедить, даже если Астора успеет подняться с вольными, а ополчение с других ветвей перебраться на юг... Нет, о таком Мочилове не хочу даже думать. Я так и не успел возвысить Силаров с других трех ветвей. После победы, даже если она в итоге останется при подобных раскладах за силами законной наследницы, наш Алой и действительно будет в шаге от мертвого древа. Не такой ценой. Нет. Лучше лечь под нерийцев. Или... Слишком уж много даже и если. Не терзай себя. Для прогнозов и выводов сейчас недостаточно вводных. Узнаем детали их предложения, тогда и будем реагировать. Саня! За тревожными мыслями я совсем не заметил подползшего ко мне сбоку червя. Кракл устроился до неприличия близко. От его губ до моего уха всего ничего. Не поворачиваясь к товарищу, прошептал в ответ. «Чего?» «Он связался со мной. Говорит, очень важно». «Кто? Когда?» Силой воли едва подавил в себе порыв подскочить. «Менталист их. Сэмюэль этот». «Ого! Неожиданно. Мозгокруты высокого ранга могут мысленно общаться друг с другом на расстоянии. Но ведь Кракл без дара. Значит, его наручники липовые. В смысле, не амулет». Похоже, Рыжий решил посекретничать. Сейчас нам, наверное, подкинут инсайт по условиям будущей сделки. Нечто такое, что маршал побоялся сообщить при чекисте. «И что он рассказывает?» «Ничего пока», — прошептал червь. «Попросил, как все лягут, соединить его с тобой». «В смысле?» — не понял я. «Очень интересная штука», — с воодушевлением сообщил Кракл. «Я буду повторять, что он скажет, а все, что ты скажешь, тут же ему перекидывать, будто я его голос. Прикольно, да?» «Сложно. Мог бы тебе передать все, что хочет сказать, а ты бы уже мне потом». «Не, я так не запомнить могу. Или напутать чего. Или понять не так. Вы, демоны, люди странные, хуже древесников. Если согласен, давай начинать, пока никого не заботит, чего мы шушукаемся». «Давай». «Зови к аппарату». «Чего? Звать, да? Зову». И после трехсекундной паузы заговорил по-прежнему своим голосом, но уже чужими словами. «Александр, я быстро. Обычным способом нам с вами общаться нельзя. Только при свидетелях, при которых я не могу сказать то, что скажу вам сейчас. Нам нужна ваша помощь. Хосе не оговорился. Мы пришли сюда не с той целью, что озвучил вам маршал Драйт».